Глава 47. Адам Йец изо всех сил старался сохранять спокойствие. Они вышли на улицу и находились на лужайке во дворе у дома Фридмана. Подобные визиты и фамильярное общение с информаторами никогда ничем хорошим не заканчиваются. Он понял это, когда Фридман заверил, что никому ничего не скажет. Он могила, нем как рыба, у него скорее отсохнет язык. Я сообразил, все, его карьера, брак, даже свобода находятся теперь под угрозой. Абсолютно все. Нет, он должен взять контроль над ситуацией. Йец выждал, пока они с Лорен не сядут в машину, и уже там, стараясь говорить как можно спокойнее, спросил. «Так в чем, собственно, дело?» «Кэндис Поттер жива», — ответила Мьюз. «Простите, она жива, здорова и замужем за Мэттом Хантером». Йец терпеливо слушал объяснение Лорен и чувствовал, как его сотрясает противная дрожь. Но вот она закончила, и он попросил показать ему отчет о вскрытии. Лорен протянула ему листы бумаги. «А где снимки жертвы?» — спросил Йец. «Здесь не весь файл», — ответила Лорен. «Лишь те страницы, что имеют отношение к Максу Дэрроу. Мне кажется, ему удалось узнать правду о том, что Кэндис Поттер вовсе не убили 10 лет назад. Очевидно, тут прослеживается связь с тем фактом, что настоящая жертва страдала Сан. К чему Дэрроу понадобилось проверять это сейчас, по прошествии 10 лет? Не знаю, но нам надо поговорить с Оливией Хантер». Адам Йец кивнул, пытаясь осмыслить услышанное. Подобные сведения переварить было трудно. Оливия Хантер оказалась стриптизершей Кэндис Поттер, Кэнди Кейн, и она была там в ту ночь, несомненно. Вероятно, видеопленка сейчас у Оливии Хантер, а это означает, что Лорен Мьюз надо выводить из расследования прямо сейчас. Йец снова заглянул в отчет о вскрытии. Мьюз вела машину. Рост, вес и цвет волос совпадают, и у правды есть все шансы всплыть наружу. Настоящей жертвой была Кассандра Мидоуз. Это она тогда погибла, и ему следовало догадаться об этом. Особым умом она никогда не отличалась, и сбежать, бесследно раствориться ей не по зубам. Лен Фридман был прав, когда говорил о воровском кодексе чести, и он, Йец, рассчитывал как раз на это, что глупо с его стороны. Для людей, задействованных в подобном бизнесе, на первом месте всегда прибыль, а не честь. Стоит завоевать репутацию болтуна, и ты тут же теряешь клиентуру. Все очень просто. Клайд Ренгар и Эмма Лими нашли способ заработать еще больше денег, а следовательно, воровской кодекс чести — пустой звук, и брать его в расчет не стоит. Йец нечасто этим занимался, но уже много лет обманывал бес, не считая, что это чем-то из ряда вон выходящим. Он даже не пытался оправдаться расхожим выражением «секс одно, а любовь другое». По части секса у них с бес, слава тебе, Господи, все в порядке, даже после долгих лет совместной жизни. Однако мужчине всегда нужно больше, да хотя бы заглянуть в исторические книги. Так было всегда. Ни один из великих людей не был моногамен. Все просто и сложно одновременно. Ничего плохого в этом нет. Мужчине нужен какой-то внешний стимул или возбудитель. Одни рассматривают картинки, другие ходят в бордель. Вот и все. И многие жены понимают их. Йец смог бы объяснить это без, она бы тоже поняла. Если бы дело было только в этом. Ренгар и Лими. Да чтобы они в аду сгорели. 10 лет Йец искал Ренгара, Лими, Кассандру и эту проклятую пленку. И вот теперь такой поворот. По крайней мере, двое из них мертвы. В эту схему внезапно вписалась Кэндис Поттер. Что ей известно? Йец откашлялся и взглянул на Лорен Мьюз. Первый этап. Немедленно вывести ее из дела. Но как? Вы вроде говорили, что знаете Мэтта Хантера. Да. Тогда вам нельзя допрашивать его жену. Лорен нахмурилась. «Потому что мы с ним знакомы?» «Да. Мы вместе учились в начальной школе, Адам. Последний раз я разговаривала с ним в 10-летнем возрасте. И все же прослеживается связь. И что с того? Этим может воспользоваться сторона защиты». «Как?» Йец покачал головой. «Что? Вы хороший детектив, Мьюз, но порой проявляете наивность». Ее пальцы еще крепче ухватили руль. Яц понимал, что обидел Лорен. «Езжайте вы к себе в контору», — сказал он. «Этой частью расследования займемся мы с Калом». «С Калом? Это громила, которого мы видели утром в Джон Терстон? Он хороший агент, не сомневаюсь». Они умолкли. Лорен пыталась придумать какой-нибудь выход из ситуации. Эц выжидал, прикидывал, какие можно выдвинуть возражения. «Я знаю, как мы поступим», — произнесла Лорен. «Я отвезу вас к дому Хантера, а сама побуду в машине. На тот случай нет. Но я бы хотела». «Что?» — резко оборвал ее Йец. «Вы отдаете себе отчет, с кем разговариваете, детектив Мьюз?» Она обиженно умолкла. «Теперь это федеральное расследование, ведь все нити дела ведут по большей части в Неваду. Оно выходит за границы штата. Вы же служите в окружной прокуратуре. Это, надеюсь, понятно. Есть округ, есть штат, затем уже федеральная территория. Если желаете, могу продемонстрировать с помощью графика. Вы не имеете полномочий отдавать здесь приказы. Я их отдаю. Возвращайтесь к себе в прокуратуру, а я, если, конечно, сочту нужным, буду держать вас в курсе расследования». Лорен с трудом сдерживала гнев. «Но без меня вы бы не узнали, что Оливия Хантер Кэндис Поттер». «О, теперь понимаю. Так вот в чем загвоздка, Мьюз. Ваше эго. Хотите прославиться? Что ж, вам отдадут должное. Не беспокойтесь. Могу поместить золотую звезду против вашего имени на доске почета, если вас устроит». «Я не то имела в виду. А мне показалось именно это. Наивно и помешано на славе. Потрясающая комбинация». «Это просто нечестно». «Нечестно?» Яц громко расхохотался. «Вы шутите?» «Честно, нечестно. Вам сколько лет, Мьюз? 12?» «Это федеральное расследование по убийству и рэкету. А вас больше всего беспокоит, честно ли я играю с каким-то сотрудником низшего ранга? Немедленно доставьте меня в прокуратуру. Если хотите дальше участвовать в расследовании, будете собирать материал по той второй шлюхе». «По чернокожей, с которой она делила комнату. Как ее?» «Кимми Дейл». «Да, выясните, где она находится в настоящее время, чем занимается, какова ее история, словом, все, что можно. Но беседовать с ней не надо, не поговорив предварительно со мной. Если не желаете этим заниматься, вывожу вас из дела. Ясно?» «Да», — сквозь зубы процедила Лорен. Он знал, что она это проглотит. Лорен хочет остаться в деле. Она готова выполнять любую черновую работу в надежде, что удастся зацепиться и попасть в центр событий. Она очень толковый детектив. Этого у нее не отнимешь. И он, Яц, постарается перетянуть ее из этой глуши к себе, когда все закончится. Он сумеет польстить ей, воздать должное, а потом... Лорен сообразительная, ей хватит ума не влезать в детали. По крайней мере, Йец на это надеялся. Кто теперь мертв, вовсе не были невиновны. Они пытались причинить ему вред. Лорен Мьюз — иное дело. Он не хотел, чтобы ей причинили вред. Однако Йец любил старую мудрость. «Если уж выбирать жертву, то лучше они, чем мы». «Так было и будет всегда». Лорен Мьюз затормозила на стоянке перед зданием прокуратуры и вышла из машины, не произнеся ни слова. Йец решил не обращать на это внимания. Главное, что, наконец, убралась. Он позвонил Кэллу Доллинджеру, единственному человеку, которому можно доверить такого рода информацию, и быстро, не вдаваясь в детали, объяснил, что ему нужно. Воображение вновь подсказало картину. Больничная палата, огромная постель, где лежит больной менингитом Сэм. Йец сказал Лорен не всю правду. Тогда Кэл тоже остался в больнице. Отказался уходить. Самый старый друг Адама. Он притащил откуда-то жесткий металлический стул, поставил его в дверь в палату Сэма и просидел так целых 3 дня, не произнеся ни слова на тот случай, если его другу Адаму вдруг что-нибудь понадобится. «Хочешь, чтобы я ехал один?» — спросил Кал. «Нет, встретимся у дома Хантеров», — ответил Йец. Его голос потеплел. «Заберем пленку, и делу конец».